своих гравюр. Дерево. Одинокое, странное, тюремное дерево. То ли пальма в павлиньем оперенье, то ли мазок хохломской росписи вспыхивает на листах. А я смотрю снова на монотонное вращение пятен, заменяющих людские лица. Неужели у них уже нет лиц? У Эли, Альки, Микиса, Димитроса, Мемоса. Твое, только страдания. Но я ведь вижу их в лицо. Как же могут стереться лица живых, даже искаженные страданием? Твое лицо, которое я знаю наизусть. В общем-то, это старая и хрестоматийно известная история. Может быть, она началась с того, что Прометей, украв на Олимпе огонь, принес его людям. Кстати, событие тоже греческое. Опять-таки, как известно из хрестоматий, боги расправились с героем, пытавшимся уравнять их со смертными. Прометея приковали цепями к скале. Однако уже тогда акция богов была жестом бессилия. Огонь, поселившийся не в тесном приюте очага в человеческих душах, дал истинное бессмертие людям. С тех пор все, мнящие себя богами в мрачных олимпах имперских канцелярий, президентских и королевских дворцов, мстят тем, кто обладает бессмертным даром. Нищенской фантазии башков за долгие столетия хватило только на усовершенствование цепей и скал для пыток. Фантазия Прометея дала миру поэмы, симфонии, полотна. Прометеи, открывающие людям истину свободы, всегда были для бездарных башков последовательно врагами, обвиняемыми, заключенными. Но ни одному карателю не удалось казнить человеческий дух и творческую мысль даже физическим уничтожением их носителя. Разве можно было взять под стражу высокий дух Томаса Мора, Габриэля Перри, или уничтожить стихотворный ритм в Назыме Хикмете, очистив его камеру от малейших обрывков бумаги? Пятно страдания вместо лица на гравюрах — вот твоя ошибка. Ты смогла бы так нарисовать автопортрет? Я выжидательно смотрю на Зизи. Но ведь я рисовала и тюремное дерево, с которым невозможно ничего поделать, говорит она. Я молчу. Может быть, Луиза Серник понимала и раньше все, что я пытаюсь растолковать сейчас. Может быть, она только хотела, чтобы мы помнили о страданиях, которые принимают на себя те, кто идет отстаивать истину. Чтобы, говоря об их мужестве, мы помнили и о страданиях. Но ведь главным героем гравюр было странное тюремное дерево. То зеленое, то красное. В монотонном вращении острожных точек, подвластное только своим законам цветения и увядания. Сквозь ряды тюремных стен на гравюрах, мне кажется, я вошла в ограды концлагерей, где сейчас заключены наши друзья. Номер и пятно вместо лица. Для фашизма и великий поэт 20 века Яннис Рицас — номер. Ибо таким образом фашизм пытается внушить самому себе иллюзию бесстрашия перед человеческой мыслью, перед свободным духом, перед творческим началом, главными своими врагами. Но для мира люди в полосатых одеждах номеров – это новые стихи, это имена, становящиеся синонимом